Глава 10. От мертвых мух смердят и бродят благовония. Малая глупость перевесит и мудрость, и почет. Сердце мудрого влечется вправо, а сердце глупого — влево. Когда глупец просто идет по дороге, всем видно, как он глуп. Если правитель на тебя разгневан, не беги прочь. Кто владеет собой, тому многое простят. Видел я также под солнцем зло, творимое владыкой по заблуждению. Глупость вознесена высоко, а богачи сидят на земле. Я видел, как рабы ехали на лошади, а вельможи шли пешком, как рабы. Кто роет яму, сам в нее упадет. Кто проломит стену, того укусит змея. Каменотес поранит себя, и дрова колоть опасно. Если железо притупилось, и ты его не наточишь, то придется напрячь силы, а нужна была мудрость. Если еще до заклинания укусит кого змея, то уже не нужен заклинатель. Слова мудреца услада, а глупца его собственные уста пожрут. Начало его речей неразумно, а конец их — злое безумство. Неразумный многословен, но не дано человеку знать, что будет после него. Кто поведает ему это? Работа утомляет глупца, он не знает, как дойти до города. Горе тебе, страна, чей царь из слуг, а вельможи пируют с утра. Счастлива ты, страна, чей царь из знатного рода, а вельможи едят в урочный час, подкрепляются, но не пьянствуют. В доме ленивого просядет потолок, где руки ленивы, там протечет крыша. Пиры для радости, вино для веселой жизни, а серебро — ответ на все вопросы. И в мыслях не злословь царя, даже в спальне не говори дурно о богатом. Птицы небесные передадут твое слово, крылатые разгласят твою речь.